Глава 453. Мост бессмертия. «Теперь есть надежда», — подумал Манхао. Его не волновала причина, по которой Союзу Небесных Чертог потребовались так называемые демонические духи. Главное, что с ними можно было попасть в черные земли. И любой, кто добудет их, получит шанс пережить апокалипсис и избежать уничтожения. Нетрудно представить, как совсем скоро найдут всех демонических духов, из-за них в западной пустыне разгорится настоящая война. Манхао поднялся и повернул голову к гуну племени ворона-солдата. В его глазах вспыхнул невиданный доселе свет. Гун подошел и встал рядом с Манхао на вершине горы. «Я не знаю, где появятся демонические духи», — прерывисто сказал гун. «Никогда не слышал даже слова такого «демонический дух». Но я знаю одно. Если рассказ так называемого Союза Небесных Чертог правдив, тогда существует одно место, где с большой долей вероятности можно их найти. Мир руин моста!» Манхао кивнул, а потом ненадолго погрузился в свои мысли. «Вот только...» Начал гун неуверенно. Он знал, о чем думал Манхао. Но также он понимал, что раз ему пришла в голову такая мысль, до нее могли додуматься и другие в западной пустыне. Грядущая вылазка в мир руин моста стала еще опасней. Причем опасность теперь представлял не только сам мир, но и отправившиеся в него практики. «Я уже принял решение», — медленно ответил Манхао, посмотрев на старика. «Если я не смогу добыть демонического духа, тогда я останусь с вами до конца и вырежу ваши имена на могильном камне. Но если я найду демонического духа, тогда я, Манхао, поведу вас в черные земли. Независимо от успеха миграции, я не брошу вас». Гун племени ворона-солдата молча посмотрел на Манхао. Его глаза сияли неописуемым светом. Игнорируя собственную культивацию средней ступени зарождения души и разницу в возрасте, он рухнул на колени, сложил ладони и низко поклонился Манхао. «С этого поколения и впредь пять племен ворона-божества никогда не забудут вашей доброты, священный предок! Из поколения в поколение мы будем возносить молитвы вашей статуи! Если я говорю неправду, пусть племена ворона-божества сгорят в огне!» Племени осталось два других практика стадии зарождения души, и еще два, чья культивация опустилась на великую завершенность создания ядра. Они услышали слова гуна племени ворона-солдата, причем не они одни. Все племя слышало его. Члены племени молча наблюдали за их разговором. Сложно сказать, кто первым это сделал, но один за другим они тоже начали падать на колени и преклонять головы. Вскоре все племя опустилось на колени. Все практики, включая экспертов создания ядра и зарождения души, пали ниц. Не было слышно криков или листивых слов, они просто склонили перед ним головы. Не существовало слов, способных выразить благодарность, которую они испытывали к Манхао. Все, что они могли, так это в слезах отдать земной поклон, чтобы показать, насколько они действительно благодарны. Пока Манхао смотрел на них, в небе рокотал гром, и пурпурный дождь продолжал стучать по крышам. «В действительности практики культивируют уверенность в собственные силы. Но что еще важнее – рассудительность. Я, Манхао, не могу назвать себя ни прямолинейным, ни благородным человеком, ни человеком высокой морали. Но я всегда плачу добром за добро». С этими словами Манхао сложил ладони и низко поклонился членам племени ворона-божества. Незаметно пролетело 3 месяца, потоки воды внизу начали постепенно соединяться в реки, с вершины горы можно было легко увидеть 7-8 таких широких рек. В этих реках бежала вода, вот только в ней не было жизни. От некоторых мест поднималась густая аура смерти, духовной энергии становилось все меньше, а истребляющая аура с каждым днем все явственней. Мир постепенно пустел. Прошло еще 3 месяца. Из 2000 членов племени сотни человек уже настолько ослабли, что не могли подняться с постели. Вскоре у них не останется сил даже дышать. Из-за знакомства с Манхао Учень и Улин заняли видное положение в племени. Они, словно две новых ярких звезды, занимались всеми вопросами племени ворона-разведчика. 2 практика стадии зарождения души даже сделали их своими учениками. Манхао выкроил минутку, чтобы расспросить людей из племени ворона-солдата о клоне Улин. Выяснилось, что он попал к ней не из светлой земли ворона-божества. 1000 лет назад это сокровище добыли в мире руин моста в те времена, когда племя ворона-божества находилось на пике могущества. Для Манхао мир руин моста постепенно обрастал загадками. Вдобавок он выяснил кое-что весьма любопытное у гуна племени ворона-солдата. Когда люди возвращались из мира руин моста, у них не оставалось воспоминаний об их путешествии. При этом они даже не помнили, что происходило по пути туда и обратно, словно некая сила не давала им вспомнить или даже стирала эти воспоминания. Семечко запредельной лилии. Так называемые демонические духи, да еще и древняя легенда о мосте поступи бессмертных. Всё место лежит в руинах, вне зависимости от особых свойств, скрытых в камне, из которого сложен мост бессмертных. Если в нем содержится земля как один из пяти элементов, тогда, быть может, мне удастся добыть там элемент с атрибутом земли. Глаза Манхао ярко засияли. Чем больше он узнавал, тем сильнее хотел попасть в этот полный загадок мир руин моста. Наконец вернулся попугай. Но он смог усидеть на месте всего несколько дней, прежде чем вновь куда-то умчаться. Пурпурный дождь, похоже, не мог его остановить. После полудня, две недели спустя, в небе раздался оглушительный грохот. Серебряные молнии с треском рассекли небо с такой силой, что, казалось, они могли разорвать само небо. Все члены племени пораженно застыли, когда дождь, беспрерывно идущий месяцы напролёт, внезапно прекратился. Манхао с блеском в глазах взглянул на небо. От увиденного он задрожал и тяжело задышал. В небе возник мост. Мост закрыл собой все небо, настолько большой, что у него не было ни конца, ни края. Мост сиял неиссякаемым светом. Именно этот свет прекратил дождь. В этот день дождь перестал идти во всей западной пустыне. Если приглядеться, то становилось понятно, что грохочущие молнии находились только на мосту. Ни одна из них не покинула его пределов. Более того, эти молнии теперь больше напоминали бесчисленное множество трещин на поверхности гигантского моста. «Мост поступи бессмертных!» Мелькнула у Манхао мысль, когда он увидел эту немыслимых размеров конструкцию. Правда, несмотря на свою иллюзорность, мост выглядел почти как настоящий. На поверхности моста поблескивало множество магических символов, от каждого исходили эманации, способные уничтожить даже практика стадии зарождения души. Мост окружала неимоверно древняя аура, настолько древняя, что в ней ощущалось касание времени. Она отличалась от духовной энергии, аура казалась более полной и насыщенной, даже крохотная её частица в мире снаружи равнялась бы большому объему духовной энергии. Манхао сразу понял, что эта аура немного превосходила ауру духовной энергии неба и земли, любой поглотивший ее практик был бы потрясен до глубины души. Но самое удивительное, даже он мог поглощать ее. Сердце и разум Манхао задрожали с небывалой силой, невероятный свет моста разлился во все стороны на десятки тысяч метров. Он заполнил все небо, словно бы приоткрыв завесу, и явил звездное небо. Манхао пораженно рассматривал звезды. Он был уверен, что именно это звездное небо на самом деле находилось за пределами планеты Южные Небеса. В этот момент на мосту возник неясный силуэт, который быстро превратился в женщину в длинном халате. Черты ее лица оставались размытыми, а тело купалось в сверкающем свете. Она опустила глаза на землю внизу и взмахнула изящной рукой. На ее ладони возник камень. Он был странной формы, но выглядел совершенно заурядно и непримечательно. Женщина бросила камень перед собой, после чего тот завис в воздухе. «Чтобы вступить на мост, надо взять камень моста бессмертных!» – спешно выпалил подбежавший гун племени ворона-солдата. «С ним вы сможете войти в мир руин моста! Для возвращения требуется использовать этот же камень!» Манхао заранее разузнал у гуна племени ворона-солдата, как попасть в мир руин моста и как оттуда выбраться. Манхао взмахом руки вызвал терновый оплот. Он окружил племена ворона-божества, окопавшись в твердой породе горы. С ним в отсутствие Манхао племена ворона-божества будут защищены. Ни одно мигрирующее племя не сможет их захватить. Манхао уже выяснил, что простые драгонары не могли попасть в мир руин моста. Все потому, что нео-демоны не могли находиться там. Об этом ему недавно виновато сообщил гун племени ворона-солдата. Только увидев мост поступи бессмертных, Манхао сразу почувствовал ауру, неприемлющую нео-демонов. Словно мост изначально был построен для обретения бессмертия только практиками, но никак не для демонов. Даже после своего уничтожения это фундаментальное правило по-прежнему действовало на мосту. Поэтому Манхао пришлось оставить свою стаю нео-демонов с пятью племенами ворона-божества. Манхао сделал глубокий вдох и взмыл в небо. Превратившись в луч радужного света, он устремился к мосту поступи бессмертных. Земли за ним наблюдало более 2000 практиков. Тем временем по всей западной пустыне в небо поднялись люди из более чем 20 племен, достойных войти в мир руин моста. Среди них был и представитель племени пяти ядов, ею оказалась Джао Юлань. За это время ей успели восстановить руку. Пока Джао Юлань летела к мосту поступи бессмертных, в белоснежном халате она выглядела особенно красиво. Многим могло показаться, что мост был всего один, но на самом деле точно такой же мост возник над каждым избранным племенем. Ни один из участников не мог видеть других, они видели только женщину на мосту и камень моста бессмертных, парящий перед ней. В разных точках западной пустыни люди летели к небу. Манхао завис напротив женщины, а потом осторожно взял камень моста бессмертных. В этот миг его голову заполнил громкий гул. Возникло ощущение, будто нечто схватило его и с невероятной скоростью понесло вперед.